17. Полицейский участок на Страйк-авеню напоминает средневековый замок в стране, где короля свергли и правит анархия. На окнах крепкие решетки. Стоянка патрульных автомобилей защищена проволочным забором и ограждением из бетонных блоков. Камеры контролируют все подходы, и тем не менее серые стены расписаны граффити, а один из фонарей над главным входом разбит. Ходжес и Холли выкладывают содержимое карманов в пластиковые лотки, туда же отправляется сумка Холли, и проходят рамку металлоискателя. Металлический браслет часов Ходжеса вызывает укоризненное пиканье. Холли садится на скамью в вестибюле, он тоже под наблюдением камер, и включает iPad. Ходжес идет к столу дежурного, объясняет цель прихода, и через несколько секунд к нему подходит худощавый седой детектив, отдаленно напоминающий Лестера Фримана из «Прослушки», единственного полицейского сериала, который при просмотре не вызвал у Ходжеса рвотного рефлекса. «Джек Хиггинс», — говорит детектив, протягивая руку. «Как писатель, только не белый». Ходжес пожимает руку и представляет Холли, которая кивает и бормочет «Привет», прежде чем вновь уткнуться в iPad. «Думаю, я вас помню», — говорит Ходжес. «Участок на Мальборо-стрит. Когда вы еще носили форму?» «Хм, давние времена, когда я был молодой да ранний. Я тоже вас помню. Вы поймали парня, который убил двух женщин в Маккаррен-парке». «Тогда сработала команда, детектив Хиггинс». «Просто Джек. Касси Шин позвонила. Ваш парень в комнате для допросов. Его зовут Дирис Невилл. Мы все равно собирались его отпустить. Несколько человек, которые видели случившееся, подтвердили его версию. Он заигрывал с девушкой, та обиделась и выбежала на мостовую. Невилл увидел приближающийся автомобиль, бросился за ней, попытался оттащить ее, и ему это почти удалось». Кроме того, практически все его знают. Он звезда баскетбольной команды Тодд Хантера и, вероятно, получит спортивную стипендию в престижном колледже. Отлично учится. «А что мистер Отличник делал на улице в разгар учебного дня?» «Их всех отправили по домам. В школе вновь сломалась отопительная система. Третий раз за эту зиму, а еще только январь. Мэр говорит, что в Лоутауне все круто, много рабочих мест, всеобщее процветание, счастливые люди. Но увидим его, когда начнется избирательная кампания, в бронированном внедорожнике». «Невилл не пострадал?» «Цел и невредим, если не считать поцарапанных ладоней. Согласно показаниям женщины, которая находилась на другой стороне улицы, ближе остальных, он буквально вытащил девушку из-под колес автомобиля, а потом, цитирую, прикрыл ее, как большущая птица». «Он понимает, что может уйти». «Да, и согласился остаться. Хочет узнать, как там девушка. Пойдемте. Вы с ним поговорите, а потом мы его отпустим. Если, конечно, у вас не найдется причины его задержать». Ходжес улыбается. «Я приехал из-за мисс Робинсон. Пара вопросов, и больше мы не будем путаться у вас под ногами».